Глава 46. Саша. Я ничего не помню. Я проснулась голая, а там он. В одних трусах. А я даже не знаю, как я там оказалась. Как начали пить. Одна сплошная черная дыра. А вдруг я с ним переспала? Господи, ты самый классный на свете сценарист, но, может, уже хватит надо мной издеваться? Почему я должна сейчас, когда мне плохо, успокаивать истерику жены, отца моего ребенка? Где я так нагрешила? Там еще телефон разрывался. Если это Витя или Верочка, я в окно выйду. Честное пионерское. Как это вообще называется? Карма, что ли? На слово «карма» из вчерашнего вечера внутри что-то зашевелилось. Отлично. Карма была. А что еще-то? Но в целом я иронию утра оценила. У нас она с Леликом оказалась абсолютно идентичной. Мне бы добраться до Ахмета и открутить ему уши. Или что пониже. Но даже если я и переспала, то что такого страшного? Я вот тоже не помню прошлой ночи. Лейла завыла так, что мне стало страшно. Вот не зря я ее вчера в дурку сдать хотела. Неужели у них тут секс такое страшное событие? Или... Недоверчиво прищурилась. «Да ладно, ты что, девственница?» «Была!» — голосила девушка. «Так тебе лет 30, не меньше!» 34. «Так радоваться надо, там, небось, у тебя заросло все давно. В конце концов, это вредно для здоровья. Так, тараканы, сдохли быстро. Что это там за сабантуй по поводу этой новости? Совсем сбрендели. Нет, чтобы подумать о великом, о том, как нам выйти из этой ситуации. Вспомнить, что вчера было, и что я вытрепала турецкому гаду, в конце концов. Тем не менее, внутри просто праздник какой-то наступил. Нет, я не была наивной. Вряд ли Серкан 8 лет только руками справлялся. Но почему-то тот факт, что именно с Лейлой он не спал, бальзамом лег на мою душу. Это позор, и я ничего не помню. Но это же и хорошо. Зато не помнишь ни боли, ни разочарований. Кровища бывает обычно. Я вообще бы свой первый раз забыла с радостью. Потом ноги не свести, болит все жутко. Лейла перестала плакать. Женщина-ребенок уставилась на меня, а потом подскочила, покачнулась. Но тут я ее понимала, нечего так резко вставать. И умчалась в ванну. «Опять тошнит?» — с опаской спросила я. «Держать ее волосы снова не буду. Пусть сбреет». То, что она там вчера во всем раскаялась и прочая требуха, ничего не меняла. Я ей не верила и верить не собиралась. И смотреть на то, как ее выворачивало, то еще удовольствие. Но уже через пару минут она вышла с широкой улыбкой и заявила мне. Думаю, ничего не было, я по-прежнему чиста. Но насчет чиста я бы поспорила, буркнула я, глядя на заблеванный кусок полотенца. Ахмед меня и правда не трогал. Он мне клялся, что мы просто спали вместе без интима. Всплеснула она руками, едва ли не подпрыгивая от счастья. Боже мой, сколько радости! Скептически на нее уставилась. Дура ты, Лелька, ой, какая дура! Хотя ладно, кто еще из нас тупее? Вообще-то она законная жена, хоть и без секса. А я так-то мать-одиночка с турчонком на шее и без мужика. Но раз ты перестала рыдать, то предлагаю тебе умыться, помыться, взять второй халатик и идти к себе в номер. Ладушки? Я тоже вот собираюсь так сделать, а потом мне надо к сыну. Есть я точно часов до 12, а то, может, и дольше не смогу. Так что можно спросить своего ребенка, как он там. Взглянула на растерянную девушку. Ну, язык не поворачивался назвать ее женщиной 34. Прости, господи, лет. Это какое-то странное ощущение, что она застыла в подростковом возрасте. Спасибо тебе. Ой, избавьте меня от этих щенячьих глаз. Мне-то больше 34 будет. Я уже давно не девочка и не дурочка, чтобы вестись на такое. Пробурчала. Обращайся. А про себя подумала, что не дай бог. Сначала освистала при всем честном народе, опозорила, шлюхой назвала. Замуж за моего турка, точнее отца моего турчонка вышла. А теперь такая, простите, извините, я бедная и несчастная. Да, мне ее жалко. Но жалко у пчелки, вообще-то. А я не собиралась впадать в маразм. Мне еще ребенка поднимать, всю оставшуюся жизнь на его отца смотреть. Разжирел бы он, что ли? Не так обидно было бы. А то как начинает светить своим прессом идеальным, то выть хочется. Тараканом. Они у меня вообще чувствительные стали с такой историей. Пока Лелька пошла наводить марафет, я уселась у разбитого корыта, то есть постели. Прислушивалась к телу. Там точно ничего турецкого, кроме вина, вчера не было. А то я знала Серкана, за ним не заржавеет. А вообще надо выходить. У меня там сын один, отец где-то бродит. И вообще я сюда приехала ребенку жизнь устраивать, а не приключения на свою задницу искать. Да только пока выходила, все сильно иначе. Еще и одно событие, которое я ждала, близилось слишком медленно. Уже бы настало, и вопрос снялся. Вероятность ничтожная, но все же...